Глава третья. За исследование малой земли Юля взялась с энергией, наличие которой отмечали и преподаватели, и те сотрудники издательств и телекомпаний, коим доводилось сталкиваться с девушкой в рабочей обстановке. Размениваться на мелочи Юля не стала. Здраво рассудив, что нынешний ее интерес не менее странный, нежели всплеск возвращений, девушка решила обратиться за разъяснениями по прежнему адресу. Заняла позицию у приемной Митина и атаковала приехавшего на работу академика на правах старой знакомой. «Иван Алексеевич, доброе утро!» Юля надеялась, что Митин не пройдет мимо, не сделает вид, будто не узнал и не ошиблась. «Шустрая мамзель!» — академик вздохнул. «Опять пришли меня мучить!» «Иван Алексеевич, вам важный звонок!» — ледяным тоном произнесла величественная секретарша, разглядывая Юлю с ярко выраженным энтомологическим интересом. «Мэр на проводе!» Насчет важного звонка секретарша соврала, нагло и демонстративно, и теперь высокомерно взирала на девушку. «Можете идти, милочка, мы вас больше не задерживаем». Обращаться к незваной посетительнице напрямую она считала ниже своего достоинства. «Всего один вопрос, Иван Алексеевич», — жалостливо проныла Юля. На лице выражение номер 8 — трагедия всей жизни. И сердце главврача дрогнуло. «Один?» «Малюсенький», — секретарша подняла правую бровь. «Она шустрая, мамзель», — извиняющимся тоном сообщил академик. «Пусть у нее получится». «А что сказать мэру?» «Что я перезвоню». Главврач пропустил Юлю в кабинет. «Так о чем вы хотели поговорить, шустрая мамзель?» «О малой земле». «А?» Митин не изменился в лице. Не покраснел и не побледнел. Не отвел взгляд. На лбу не выступила испарина. Юля очень надеялась увидеть внешние проявления пойманного за руку преступника и просчиталась. Митин остался спокоен, однако обрубленная «А» сказала о многом. На этот раз девушка затронула действительно интересную тему. «Что не так с малой землей?» – рассеянно осведомился главврач, выкладывая из портфеля какие-то бумаги. Казалось, этот процесс занимает все его внимание. «Надеюсь, она на месте?» «На месте». «Тогда в чем проблема?» Иван Алексеевич внимательно оглядел вытащенные из портфеля документы, отложил несколько листов, а остальные принялся запихивать обратно. «Почему вы ее не снесли?» «Потому что я не строитель, шустрая мамзель. Я доктор. Местами даже академик». Митин улыбнулся. «Мне, знаете ли, не по чину». Но на Юлю не посмотрел. «Я и не думала, что вы сами во главе каких-нибудь гастарбайтеров станете махать этой, как ее...» «Кувалдой», — подсказал академик. «Вот именно», — согласилась девушка. «Но почему вы до сих пор не снесли малую землю?» — повторила мамзель. «Господи ты, боже мой!» — всплеснул руками главврач. «Да почему я должен ее сносить?» «Потому что собирались». «Откуда вы знаете?» «Все говорят». «В больнице?» «А где же?» Митин швырнул портфель на пол, плюхнулся в кресло, подпер подбородок кулаком и задумчиво протянул. «А вы действительно шустрая, мамзель». «Спасибо». «Пожалуйста». «На вопрос ответите?» «И упорная». «Я только учусь». Академик крякнул. Юлия мило улыбнулась и раскрыла блокнот всем своим видом, давая понять, что готова записывать. «Я передумал ее сносить», — спокойно произнес Митин. «Так не бывает», — немедленно среагировала девушка. «Доживете до моих лет, шустрая мамзель, и поймете, что бывает все. Геологи сказали, что почва под малой землей недостаточно крепкая для строительства нового многоэтажного корпуса. Вот мне и пришлось передумать». «Трудно поверить». «А придется». «То есть вы хотите, чтобы я отправилась к геологам?» «То есть слова академика недостаточно?» «Нет». «Почему?» «Потому что вы людей спасаете, а не почву прощупываете». Митин качнул головой. «Придется согласиться». «А еще мне кажется, что с малой землей связана какая-то тайна», — надавила Юля. «И не одна», — буркнул главврач. «Расскажете?» «Вот еще». Митин, кляня себя за длинный язык, попытался вновь закрыться. «У меня не так много времени, чтобы тратить их на городские легенды». «Тем не менее, они и помешали вам снести старый корпус». «Малая земля. Памятник архитектуры». «Я не видел таблички». «Плохо смотрели». «В нашей стране подобная мелочь никого не останавливает», – парировала Юля. «С вашими-то связями». «Что вы знаете о моих связях?» «Все говорят». «В больнице?» «В городе. Вы, Иван Алексеевич, фигура в Москве заметная». Небольшая лесть в интересах дела. Отрицать свою значимость для города Митин не стал. Все знали о его знакомствах с сильными мира сего, а потому, захотя академик снести всю Михайловскую и построить на ее месте новую больницу, снес бы и построил. И никакие памятники архитектуры его не остановили бы. «Раскройте пару тайн», — продолжила давить Юля. «Нет у малой земли никаких секретов», — махнул рукой академик. Но девушка чувствовала, что Митин начал поддаваться. «Не верю». «Вчера вы верили в возвращение». «Теперь я поняла, что главная тайна Михайловской больницы прячется в другом месте». «Господи, как с вами муж живет?» «Я не замужем». «Я не удивлен». Главврач помолчал. Взял со стола карандаш, повертел, написал что-то на листе бумаги, скорее всего, какую-нибудь чушь. Аккуратно отложил карандаш, свернул лист, разорвал. После чего спросил: «Почему вы заинтересовались малой землей, шустрая мамзель?» Профессионального опыта у Юли было маловато, однако кое-какими навыками общения с людьми она уже овладела, а потому прекрасно поняла, что Митину нужно выговориться. Вот так вот просто. Выговориться. По каким-то пока неясным причинам академик держал мысли о малой земле при себе, вполне возможно, не обсуждая ее даже с самыми близкими людьми, и теперь он готов выплеснуть накопившееся. «Вчера я целый день провела на территории и вдруг нашла здание, которое не указано на схеме». «И почуяли сенсацию». «Я журналист?» «Сочувствую». Академик вновь схватился за карандаш, но на этот раз писать ничего не стал. Оставил в пальцах. Повертел, неожиданно мягким тоном произнес: «Знаете, шустрая мамзель, я ведь на самом деле хотел снести малую землю. Собственно, поэтому и распорядился не указывать ее на новых планах. А потом...» Юля затаила дыхание, ожидая поражающих откровений. В глазах главврача проявилась грусть. «Легко стереть квадратик на карте или вычеркнуть строчку из списка строений. Я принял решение, позабыв, что такое малая земля. А потом оказался рядом с ней. Случайно во время обхода территории... Не забредал в ту часть парка года два и вдруг оказался. И многое понял». Митин посмотрел на девушку. «Моей больнице 300 с лишним лет, шустрая мамзель. И этот дом, малая земля, единственное строение, которое связывает нас с прошлым. Последние 100 лет там располагался морг, анатомический театр. Кстати, именно в нем я вскрыл свой первый труп. Когда-то в этом корпусе лечили людей. И я решил, что будет неправильно сносить малую землю. Просто неправильно». «Но ведь она вам не нужна», — тихо сказала девушка. «Почему же? Там находится морг и анатомический театр, который мы используем. И котельная, благодаря которой у нас всегда есть горячая вода. Кстати, там же находится резервный генератор. Так что я с вами не согласен. Малая земля нужна больнице. Очень нужна». Однако создавалось впечатление, что академик Митин старается убедить не журналистку, а самого себя. «Малая земля останется с Михайловской навсегда». Доктора Халидова Юля умудрилась перехватить в больничном коридоре. Девушка не искала хирурга специально, а понимала, что врач занят и вряд ли уделит ей время. Юля просто шла по этажу, надеясь отыскать Ольгу. Увидев же идущего навстречу Халидова, вежливо поздоровалась, не рассчитывая на продолжение разговора. Однако, к некоторому ее удивлению, врач остановился. «Снова ты?» «Я работаю и материал собираю». «Охотно верю», — Халидов улыбнулся. «Получается?» Создавалось впечатление, что этим утром все врачи и больницы пребывают в приподнятом настроении, и Юля не могла не воспользоваться таким подарком. «А я только что с Митиным разговаривала», — небрежно сообщила она Халидову, и выверенно добавила. «Опять». По ее расчетам, подобное уточнение должно было привлечь внимание хирурга. Расчет оправдался. «Вы цепкая девушка», — уважительно произнес Халидов. «К старику прорваться трудно, тем более несколько раз подряд». «Я журналист». «Недостатки вас только украшают», — рассмеялся хирург. «Чем же вы мучили старика сегодня, а опять возвращениями?» «Нашла тему поинтереснее». «Какую же?» «Малая земля». «А...» Второй раз. Второй раз подряд реакцией на сочетание «малая земля» стала оборванная «а». У старика и у молодого мужчины разные поколения, а наверняка разные интересы по жизни. Роднили их только профессия и Михайловская больница. Юля поняла, что теперь она просто так Халидова не отпустит. «Удивлены?» «Хм...» Врач взял себя в руки гораздо быстрее старика. «А я думал, вы готовите репортаж о больнице, а не об одном корпусе. Памятник архитектуры, как-никак». «Единственный корпус, сохранившийся от первого плана больницы», — машинально подтвердил Халидов. «Вот, видите, это же так интересно». «Безумно». Настроение у врача не испортилось, однако он пребывал в затруднении, явно раздумывая, стоит ли продолжать разговор или быстренько его свернуть. Из голоса исчезла жизнерадостность, в глазах появилась дымка задумчивости. Малая земля не была запретной темой, не была неприятной темой. Она... «О ней стараются не вспоминать», — поняла Юля. «Но почему?» Пауза затягивалась. «Нужно срочно задать вопрос, иначе Халидов сошлется на неотложные дела и сбежит». «Вагит, вам не доводилось бывать на малой земле?» Особо максимально доверительным тоном спросила девушка. «Разумеется», — кивнул хирург. «Там бывали все, кто стажировался в нашей больнице. В главный морг студентов пускать не любят». Помолчал. «Я на малой земле первое самостоятельное вскрытие делал. Судя по всему, это у них как первый поцелуй». «И как вам? Что вы думаете об этом здании?» «Почему вы спрашиваете?» С некоторым недоумением осведомился Халидов. «Почему я должен о нем что-то думать? Это ведь дом, просто дом». И опять Юля уловила фальшь. Хирургу очень хотелось верить в то, что он говорит. Очень хотелось относиться к старинному корпусу как к простому дому. Но не получалось. Что-то мешало. Но что? Нужно его встряхнуть. «Понимаете, Вагит, мне показалось, что Иван Алексеевич влюблен в малую землю», — невинно сообщила девушка. «Старик влюблен?» «Ну, возможно, я выразилась не совсем верно». В действительности Юля намеренно использовала столь сильное слово, чтобы посмотреть на реакцию Халидова. «Не влюблен, конечно, но сентиментальность определенно присутствует. Иван Алексеевич относится к малой земле с большой теплотой». «Это понятно», — протянул хирург. «Старик — патриот больницы, а малая земля — наша история. Самое старое здание, почти все мы в нем работали. Малая земля ведь всего лет 20 как потеряла свое значение. До этого в ней кипела жизнь. В морге, во всяком случае». «А вы как к ней относитесь?» Халидов ненадолго задумался, а потом, судя по всему, решил ответить честно. «Двояко». «Расскажите, почему?» «К возвращениям это не имеет никакого отношения», — попытался пошутить хирург. «А о воскрешениях я уже забыла». «Навсегда?» «Похоже, да». «У вас теперь другая тема». «Вот именно». Халидов вздохнул. «Митину нужно было выговориться, этому, судя по всему, тоже. Но старик был готов, а хирург нет. И постоянно пытается ускользнуть». «Вы не любите малую землю, так?» «Она не женщина, с чего мне любить кучу камней? Я на малую землю не хожу. Если случаются дела, посылаю кого-нибудь». «Почему?» «Не для протокола», — твердо произнес Халидов. «Договорились?» Юля демонстративно убрала блокнот. «Ваше имя не будет иметь к этой истории никакого отношения. И еще не факт, что эта история войдет в статью». «Вряд ли войдет, потому что история не самая интересная». «Проломила», — обрадовалась девушка, — «и этого взяла». Короче, один раз еще студентами мы крепко надрались на малой земле. Там полно пустых комнат, но мы после практики в одну из них завалились и здорово напились. Сначала все было очень хорошо. Мы выпивали, шутили, смеялись, подначивали друг друга. А потом разговор плавно сошел на нет. Вроде выпили изрядно, самое время для ржача, а мы как-то все хмуриться начали. Халидов помолчал, посмотрел Юле в глаза и продолжил. А потом нам всем стало страшно. Одновременно. Страшно? Я очень хорошо помню тот момент. Я протрезвел мгновенно, хмель будто рукой сняло. Голова ясная и ясная, ничего не туманит, и страшно. Ни из-за чего. Непонятно почему, просто стало страшно. И всем моим друзьям тоже. Сколько вас было? 5. 3 парней и 2 девчонки. И всем стало страшно? Одновременно, повторил врач. Ничего особенно загадочного в истории не оказалось. Пьянки иногда заканчиваются совсем не так, как хотелось бы участникам. Но на Халидова, судя по всему, она произвела сильное впечатление. «И что было дальше?» «Мы сидели, смотрели друг на друга и боялись», — медленно продолжил врач. «А потом вдруг поняли, что поступили неправильно». «То есть?» «Трудно объяснить», — замялся хирург. «Мы все одновременно подумали, что напрасно устроили вечеринку на малой земле». «Одновременно, я знаю точно, потому что позже мы обсудили это с друзьями. Мы вдруг подумали, что не должны были так поступать. Не сговариваясь, встали, собрали все, чем насорили, и ушли». Халидов потер подбородок. «С тех пор, Юля, я не пью. Совсем не пью». Девушка промолчала. Халидов рассказал историю предельно серьезно, эмоционально переживая давнишние события. Для него поход на Малую Землю оказался меткой на жизненном пути, зарубкой в памяти. «Ну да», — промямлила Юля. «На Малой Земле есть морг. Возможно, вы...» «В морге мне доводилось заниматься любовью. Только не на Малой Земле, а в другом», — Халидов грустно улыбнулся. «Так что присутствие неживых соседей меня не смутило бы. И моих друзей тоже». Ольгу Юле удалось перехватить лишь к середине дня. Все утро подруга провела на операции. Юля попила кофе в больничном буфете, послонялась по главному корпусу, а затем, повинуясь перешедшей СМС, отправилась в курилку 7 этажа, где и застала подругу. «Привет». «Ага». Неадекватный ответ, дрожащие руки, но при этом сияющие глаза. Значит, все прошло удачно, однако потребовало много сил. «Устала?» – участливо поинтересовалась Юля. «Шутишь? Какая усталость? Я самому Степину ассистировала». Митин не обманывал. Каждый врач Михайловской больницы являлся звездой или считался звездой, и подчиненные относились к ним соответственно. Несколько минут Юля, напустив на себя умный вид, выслушивала подробности только что закончившейся операции, перемежаемые восклицаниями: «Он такой молодец! Господи, когда же я так смогу? Замечательная работа!» Однако потихоньку стала тосковать. Рассказчик из Ольги был так себе, в медицинских терминах Юля путалась и постепенно ее наполнило желанием сбежать от чересчур возбужденной подруги подальше. Благоприятный момент появился, когда девушка докурила. «Ну...» — начала Юля, предполагая закончить. «Ну, я пошла». Однако неожиданно услышала. «Кстати, а ты чего опять у нас?» Ольга вспомнила о подруге. «Новую тему нашла», — не стала скрывать Юля. «Про возвращение забыла?» «Ага, правильно», — одобрила Ольга. «А то по больнице уже слухи пошли, что нас желтая пресса атакует. Народ шутки отпускать начал». Юля покраснела. «Между прочим, ты мне эту тему подбросила». Я тебе прикол рассказал, а кто же знал, что ты соберешься статью делать?» «А если бы знала?» «Наверное, все равно рассказала бы», — подумав, ответила Ольга. «Говоря откровенно, такая аномалия с трудом тянет на случайность». «Вот видишь?» «Ладно, проехали. Что за новая тема?» «Малая земля». На этот раз ставшего уже традиционным обрубленного «А» не последовало. То ли Ольга еще не знала, как в Михайловской принято реагировать на упоминание старинного корпуса, то ли удержала себя в руках. Несколько секунд она удивленно хлопала ресницами, после чего закрыла рот, но тут же его раскрыла, чтобы спросить. «Почему?» «Есть кое-какие мысли», — уклончиво ответила Юля. «Понятно». Ольга отвернулась и раскурила новую сигарету. «Что же ты хочешь написать о малой земле?» «Статью в стиле «Вот дом, который построил Джек»?» «Похоже, никакого криминала на малой земле нет», — неожиданно подумала Юля. «Темные делишки творятся в укромных уголках, а малая земля, судя по всему, местный фетиш». Она сбоку припеку, но при этом всегда на виду. О ней никто не говорит, но все помнят. Появись подозрительный факт, о нем будет гудеть вся больница. «Хочешь сказать, что о малой земле нечего написать?» «Это самый старый корпус Михайловской больницы». Любопытно, что они все начинают с этого. Не понимают, что подобное заявление лишь подогревает журналистский интерес. «Это его главное достоинство?» «Не знаю», — тихо ответила Ольга, выдержав небольшую паузу. «Занятно», — протянула Юля. «Как только речь заходит о малой земле, вы все становитесь слегка сумасшедшими». «Кто все?» «Иван Алексеевич, например, и Халидов тоже». «Ты говорила с ними о малой земле?» «Да». «И что?» «Ничего». «Нет уж, подруга, расскажи, что они тебе ответили». Ольга могла требовать отчета на правах старой знакомой и, очевидно, не раскроется, не получив ответ. «Практически ничего не ответили», — призналась Юля. «Если суммировать все, что сказали Митин и Халидов, то можно сделать вывод, что малая земля — это их воплощенная сентиментальность. Старый чемодан без ручки, который и выбросить жалко, и тащить тяжко». «Чемодан без ручки? Неплохо подмечено», — рассеянно заметила Ольга. «Сама придумала. Старая шутка». «Образ подобран правильный. А ты чего расскажешь?» Ольга пожала плечами. «Малая земля — местная легенда». «Это я уже поняла», — съязвила Юля. «Самый старый корпус больницы, еще первого плана. А некоторые говорят, что дом здесь еще до больницы стоял». «Такое возможно?» — Ольга удивленно посмотрела на подругу. «Не будь дурой, журналистка. Конечно, возможно. Больницу ведь не в пустыне строили, а в городе». Юля снова покраснела. «Забыла». «Вот так появляются мифы», — вздохнула Ольга. «Малая земля обросла легендами. На 10 репортажей хватит, но все они зиждутся на таких вот, с позволения сказать, фактах». «Расскажи хотя бы одну», — попросила Юля. «Да байки это все, самые настоящие байки», — попыталась отмахнуться подруга. «Оля!» «Ну ладно», — девушка помолчала. «Пару месяцев назад говорили, что на малой земле произошло убийство, будто ночью туда четыре черные машины приехали, а потом донеслись крики и стрельба. Даже менты приезжали». «И что?» «Ничего, разумеется. Дом обыскали. Ни крови, ни трупов, ни оружия, ни машин. А еще раньше говорили, что малую землю наркоманы облюбовали, будто там их логово, притон в смысле. Что трупы своих корешей они в крематории запихивают. Тоже ерунда». «Согласна». Юле трудно было поверить, что Митин потерпит на своей территории притон. «Еще рассказывали, что во время войны на малой земле безнадежных раненых добивали. Эту чушь демократичные шелкоперы сочинили во время перестройки. Иван Алексеевич сначала судился с ними, а потом плюнул, сказал, что сволочи и мораль – понятия несовместимые». Ольга улыбнулась подруге. «К тебе, разумеется, это не относится». «Спасибо». «Не за что». Юля думала, что поток легенд закончился, однако Ольга продолжила. «Еще рассказывают, что в 19 веке на малой земле обесчещенная дворянская дочка повесилась. в силу неземной любви, так сказать, и что ее призрак разгуливает теперь по коридорам. Чаще всего его наблюдают перед сессиями. Поговори со студентами». «Издеваешься?» «Рассказываю только то, что слышала». «А когда была студенткой, призрак видела?» «Я была отличницей». «Понятно». «Надеюсь, примерное содержание легенд ты уловила». «Ага». «Правда же заключается в том, что малую землю не любят». Ольга посмотрела подруге в глаза. «Совсем?» «Абсолютно. Подмеченная тобой сентиментальность есть. Легенда охотно пересказывает, все-таки история. Но никто этот корпус не любит, никто не захочет в нем работать. А единственная легенда о Малой Земле, в которую я верю, заключается в том, что граф Михайлов хотел этот дом снести, да не успел. Но в завещании написал, и наследники не стали, хотя тоже хотели. И все, кто больницей руководил, все хотели снести Малую Землю. И ни у кого не получалось. И у старика у нашего не получилось. Ведь дело на мази было. Иван Алексеевич деньги из федерального бюджета выбил в рамках национальной программы. Строители уже замеры провели, хотели девятиэтажный корпус ставить. А Митин раз — и все отменил. Корпус сейчас в другом месте строят. Старик велел снести пару строений, которые только в 80-х годах сдали. Странные чувства навевают порой детские воспоминания. Они редко бывают цельными и последовательными, как хорошее кино. Скорее, лоскутное одеяло, сотканное из ярких, запавших в душу эпизодов. Качели, уносящие высоко-высоко вверх, под самые облака, свист ветра в ушах и смех друзей. Страх и восторг. Прыжок в воду. Не с мостика, а с ветки дерева. Не в тихую заводь, а в стремительную реку, когда выныриваешь в 10, а то и в 20 шагах. Страх и восторг. Первое путешествие. Отец, запускающий с тобой воздушного змея. Мать, открывающая большую добрую книгу с яркими картинками. Бабушкины пирожки. Сначала нам кажется, что детство длится всего до 10 лет, а потом наступает пора осмысленного существования. Проходит время, и создается ощущение, что даже поступая в институт, ты еще был ребенком. Затем выясняется, что до 25 у тебя молоко на губах не обсохло, и лишь преодолев 30-летний рубеж, начинаешь потихоньку понимать происходящее. Но это верно для нормальных людей, для тех, кто растет, взрослеет. Некоторые же остаются детьми и до самой старости, сохранив в душе... Нет, ни наивность, ни способность удивляться, ни желание познать новое, а беспечность. Они избегают забот, и их угнетают обязательства, что накладывает жизнь, рамки, которые ограничивают свободу и не позволяют раскрыться. Они не умеют и не хотят ни о ком заботиться, не любят принимать решения и брать на себя ответственность. Они живут, и они счастливы. Захотелось переспать с симпатичной девушкой – переспал. Захотелось не предохраняться, не стал. Залетело, можно сделать аборт. Не получилось, пусть будет ребенок. Никому не нужный. Остаться в детстве легко. Это самый простой и легкий способ прожить жизнь. Никому не нужную. Странные чувства навевают порой детские воспоминания. Почти 5 минут Пандора, не отрываясь, смотрела на могильную плиту, под которой лежало ее детство. На черный мрамор, не растерявший благородства, на выбитые на нем слова и на ангела с лицом и фигурой красивой молодой женщины. К счастью, вопреки всем лихолетиям 20 века, на старом московском кладбище еще сохранились дореволюционные захоронения, и отыскать знакомую могилу не составило труда. «Привет», — тихо произнесла Пантура. «Я вернулась». И присела на маленькую мраморную скамейку. «Вряд ли к тебе кто приходил за эти годы». Ветви деревьев согласно зашумели. «Вряд ли, вряд ли, вряд ли». «Скучала?» Дурацкий вопрос. «Чему тут скучать? Под мраморной плитой лежали останки оболочки, отработанный материал, прах. Детское тело искры. Дурацкий вопрос. На первый взгляд дурацкий». «А я скучала», — вздохнула Пантура. «По тебе, по нам, по солнцу. Она понюхала букет алых роз. Очень скучала. И рассыпала цветы по мрамору. «Они всегда нам нравились, помнишь?» И грустно улыбнулась. «Конечно, помнишь. Глупо разговаривать с собственным прахом. Глупо. Но что делать, если нет на всей земле никого роднее? Помнишь, мы с тобой думали, что будет дальше? Что ждет нас впереди, за чертой?» Ветви подтвердили. «Помню, помню, помню. Знаешь, там гораздо лучше, чем можно было себе вообразить. И...» К горлу Пандоры неожиданно подкатил комок. «И гораздо хуже, чем можно было ожидать. Во сто крат хуже. Что есть мечта? Настоящая мечта. Заветная мечта. Та самая, которая неизбыточная. Кто-то скажет, великая цель, и будет прав. Но вот понятие «великое» у каждого из нас разное. Одному нужен целый мир, другому достаточно домика у моря. Кто-то скажет, наслаждение победой, и с этим тоже не поспоришь. Однако испытываешь легкую грусть от того, что мечта оказалась всего лишь наслаждением. Одни из нас пытаются обрести гармонию внутри, другие ищут житейских радостей, третьи алчут завистливых взглядов окружающих, четвертые – денег. Мы называем мечтой то, чего хотим больше всего на свете. Мы называем мечтой то, чего жаждем, то, на что устремлены наши помыслы, наши поступки. Мы работаем как черти, мы ставим на кон свое время, свои силы, свое здоровье, ибо если мечта действительно стоящая, времени на исполнение другой попросту не останется. Мы побеждаем. Но после, держа в руках кровью и потом заработанный приз, ловим себя на мысли, что к радости примешивается легкая грусть. Путь пройден. Мечта сбылась. Получается, мечта – это достижение. Ставка, которую мы делаем, а также кровь, пот и мозоли, которые прилагаются к игре по этой ставке. Принимая награду, мы гордимся не тем человеком, что стоит на вершине, а тем, кто шел к ней. Гордимся его умом и хитростью, силой и бесстрашием, твердостью, упорством, удачливостью. А цель – награда. Это всего лишь приятный и долгожданный приз. Разве может приз быть мечтой? Ведь уже завтра он окажется пройденной вершиной, одной из многих, если ты будешь умным, хитрым, сильным и бесстрашным. И тебе захочется большего. Но как много может заполучить обычный человек? Зависит от амбиций и сил. А вот сил у обычного человека мало, едва на жизнь хватает, на один век, в котором, вопреки названию, гораздо меньше 100 лет. Так мало, что не поймешь, пока не почувствуешь. Не поверишь, пока не увидишь, не осознаешь, пока не станешь другим. И когда станешь, то поймешь, что настоящая мечта – это сила и вечность. Ты можешь все и наслаждаешься миром тех, кто может все. Ты стал другим, освободился от вчера и стал сейчас, потому что завтра не имеет смысла. Завтра ты снова будешь сейчас. Все, что было вчера, кажется жалким на фоне тебя сейчас, ведь теперь ты умеешь едва ли не все. Но любая мечта становится пройденной вершиной. Любая. И вскоре приходит понимание, что вчера больше нет, а завтра никогда не наступит. Ты можешь дотянуться до любой звезды, но каждый ее восход – это сейчас. Восход больше не приносит ожидания. В жизни нет достижения, а потому что завтра не имеет смысла. И ты понимаешь, как много потерял в момент осуществления самой сокровенной своей мечты, той самой, которую боялся желать, меняя ее на цели. Ты обрел силу и вечность, а потом вдруг понял, что вечность – это постоянное сейчас. «Почему взрослым приходится расплачиваться за детские ошибки?» – негромко спросила Пандора. «Несправедливо, как думаешь?» Ангел не ответил. Даже деревья притихли. Воздух стал чуть более прозрачным и чуть более густым. Но именно чуть. Совсем незаметно для постороннего взгляда, для глаз и чувств обычных людей. Пандора усмехнулась. «Все понятно». И достала из сумочки телефон на секунду раньше, чем он зазвонил. «Алло?» «Нам понравилось, как ты отработала в Америке», — произнес нарочито безжизненный голос. Они всегда выходили на связь анонимно, будто кто-нибудь во всей вселенной мог послушать их разговор. «Да», — безразлично отозвалась женщина. «Меня снова не поймали». «И не поймают», — пообещал голос. «Ты умная и осторожная. Мы в восхищении». Пандора посмотрела на могилу, на ангела с прелестным девичьим лицом, на выбитые на мраморе буквы. «Я хочу вернуться». Она увидела все, что хотела. Она сделала большую часть работы. Хватит, здесь слишком опасно. «Полагаю, это будет преждевременно». «Коменданты на хвосте». «Еще нет. Ты их опережаешь, Пандора, и всегда будешь опережать. Все, что им остается, идти по твоим следам». Собирать покойников и ломанные искры. Пандора неожиданно подумала, что взгляд у мраморного ангела укоряющий или просто грустный. «Мы уверены, что трех оставшихся клиентов ты обработаешь столь же качественно, как и предыдущих». «Трое — это очень много», — тихо, но твердо произнесла Пандора. «Я хочу вернуться». «Мы будем недовольны». «Плевать». В трубке послышалось шипение. «Ты меня слышишь?» Шипение перешло в треск, который сначала резко усилился, а затем неожиданно оборвался. Решил бросить трубку, демонстрируя свое раздражение? Возможно. А может, попробовать обойти кордоны, прорваться? Не получится. Возьмут. Земля слишком важна, и царство обложили ее со всех сторон. Проникнуть и уйти можно лишь при поддержке одного из них. А попадаться нельзя ни тем, ни другим, потому что...» Пандора, продолжавшая держать возле уха молчавшую трубку, закрыла глаза. «Потому что и тем, и другим нужен резчик. Но ни тем, ни другим не нужна искра». «Я должен был посоветоваться», — сообщил вернувшийся голос. «Если ты покинешь землю, мы тебя крепко накажем». «Тоже мне новость». «Но есть способ разрешить нашу маленькую проблему к взаимному удовольствию», — продолжил голос. «Сделка?» Пандора понимала, что просто так от нее не отстанут, не вернут с земли, несмотря на то, что контракт исполнен больше, чем наполовину, и была готова выслушать встречное предложение. «Говори». «Обработай одного клиента, и мы в расчете». «В чем подвох?» «Человек живет в Москве». «Здесь же ручной привод». «Именно поэтому столь высокая цена, 1:3», — бесстрастно объяснил голос. «Обработаешь, и мы в расчете». Пандора не думала, что предложение будет столь рискованным. С другой стороны, 1:3 — очень выгодная ставка, если вдуматься. «Почему Москва?» «Во-первых, нам интересен этот человек. Он очень перспективен для нашего царства. Во-вторых, это политический вопрос. Мы хотим нанести удар именно в Москве, по подстанции. Ты взрослая девочка и понимаешь, что такие услуги не забываются». Голос выдержал паузу. «Мы обещаем полную поддержку, Пандора. Мы не хотим тебя терять». «Разумеется, не хотите». «Когда вы еще найдете резчика, согласного вернуться на землю?» «Договорились?» «А что остается?» «Да». Недовольная собой Пандора убрала телефон, поднялась со скамьи, в последний раз посмотрела на грустного ангела и медленно направилась к выходу с кладбища. Господи, какая женщина и без сопровождения! Одна? Идеальный овал лица, большие глаза, пушистые ресницы, тонкий нос, полные губы. Лицо настоящей королевы, гордой повелительницы, ради взгляда которой совершаются вселенские безумства. «Какая красавица!» Андрей остановился и тряхнул головой. «Что я делаю?» Но эта мысль ускользнула, поразив своей глупостью. «Что делаю?» «Восхищаюсь, любуюсь, очаровываюсь!» «Какая красавица!» Удар молнии, вот что это было. Вспышка сверхновой. Разорвавшийся в душе раскаленный шар невыносимой сладости. С Андреем произошло то, что возможно только в юности. Он увидел женщину, мгновенно и полностью поглотившую все его «я». Андрей не знал, как ее зовут, кто она, откуда взялась, но если бы незнакомка сказала «Поди ниц и целуй мою туфлю», не задумываясь, бросился бы на колени. Вот что это было. Она — идеал. Андрей застыл, как вкопанный. В глубине души понимал, что выглядит глупо, что способен вызвать только улыбку. Однако ему было плевать. Он нашел свою Галатею. Он пожирал ее глазами. Он наслаждался ее присутствием. Раскрывший рот юнец. Разумеется, незнакомка заметила Андрея. Разумеется, она поняла, какое впечатление произвела на юношу. Она могла уйти, посмеявшись над ошарашенным мальчишкой, но вместо этого остановилась в шаге от Андрея и улыбнулась. «Ему нравилось, когда я так одевалась». «Нет, вы вдумайтесь, ему нравилось. Этого самого его черви жрут, а женщина с внешностью королевы приходит на кладбище, одеваясь так, как ему нравилось. Кем же был этот он?» «Я...» Взгляд юноши остановился на глубоком декольте женщины, на кружевах лифа, что игриво вылезали за платье, мягко обволакивая полукружья груди. Андрей смутился еще больше, стал пунцовым. «Все нормально, мальчик». «Вам...» — Андрей кашлянул, набрался смелости и посмотрел незнакомке в глаза. «Вам говорили, что вы богиня». «И не один раз», — не стала скрывать женщина. «Все правильно», — пробубнил юноша. «Но мне нравится слушать комплименты», — закончила женщина. «А мне их говорить», — взгляд вновь опустился на кружева. «Вам». Андрей вдруг подумал, что очаровавшей его незнакомке может быть сколько угодно лет, и 25, и 40. Она брала не очарование молодости, а подлинной временной женской прелестью, зрелой и в то же время свежей. «Как тебя зовут?» «Андрей». «Красивое имя», — одобрила незнакомка. «И оно тебе подходит». «Спасибо». Он мог только мямлить. Андрей не был стеснительным парнем, не был девственником, легко знакомился с девушками, умел произвести впечатление, добиться желаемого, но сейчас он терялся. Казалось, незнакомка отняла у него волю. «Прощай, Андрей». Женщина продолжила свой путь. «Идеал». Красивое лицо, великолепная фигура и потрясающая пластика. Хотелось броситься за ней следом. Хотелось признаться, что он готов на все ради нее. Даже не ради обладания, а просто чтобы быть рядом. Но в тот же миг Андрей вспомнил, где находится, куда пришел, кому пришел. Вспомнил и стиснул зубы. «Нет, отец, я не повторю твою ошибку». Развернулся и направился к могиле. «Женщина не должна иметь над мужчиной такую власть. Не должна!» «С другой стороны, а для кого нам тогда охотиться?» «Привет, отец. Я снова к тебе. Не против?» С похорон прошло всего 3 дня, поэтому памятник еще не поставили. Успели только участок оградить, да и то временно. 4 низеньких столбика и цепочки, опоясывающие усыпанный цветами холм, простой деревянный крест и табличку – Сергей Александрович Веснин. На крупной фотографии улыбающееся лицо моложавого мужчины. Отец сам так велел. Сказал, я хочу вам улыбаться. 2 недели до смерти сказал. Будто чувствовал. Хотелось курить, но на кладбище нельзя. «У меня пока все нормально», — протянул Андрей. «Привыкаю обходиться без тебя. Получается так себе, но ведь ни хрена не изменишь, правда? Теперь уже ни хрена не изменишь». Сергей Веснин не ответил. Андрей же вновь вспомнил сногсшибательную незнакомку. «Ему нравилось, когда я так одевалась. Потрясающе!» А вот на могилу отца не придет фигуристая вдова в облегающем черном платье. Никогда не придет, потому что она даже на похоронах не появилась. Смерть любимого мужа Мария Крестовская отпраздновала с размахом. Добрые друзья уже напели Андрею о вечеринке, которую закатила его мамаша в Кристалле. Впрочем, о ее отношениях с Сергеем знали все. Вот если бы она заявилась рыдать на похоронах, по Москве поползли бы слухи. А так, Все в порядке вещей. Видел вдовушку, что здесь бродит?» Андрей криво усмехнулся. «Я едва не забыл, зачем приехал. Но твою ошибку я не повторю». После ухода жены Сергей Веснин так и не приблизил к себе ни одну женщину. Романы случались и довольно часто, однако дальше постели никого не пускал. То ли не верил им, то ли ждал, что Мария вернется. Вот и получилось, что к могиле приходит только сын. «Друзья?» «Да, друзей на похоронах было достаточно. Последний долг они отдали. Что еще требовать от друзей?» «Я, папа, не знаю, что произошло, но мне начинает казаться, что все это не случайно. Люди шепчут разное. Неожиданная смерть крепкого, полного сил мужчины всегда вызывает недоуменные вопросы. А уж когда этот мужчина владеет состоянием под 100 миллионов евро, там уже не вопросы, а расследование. И хотя эксперты в один голос утверждали, что Сергей Веснин умер по естественным причинам, люди все равно шептались. А если честно, папа, я тебя немножко обманул. Похоже, в ближайшее время мне придется очень тяжело». «Подмеченная тобой сентиментальность есть. Легенда охотно пересказывает, все-таки история. Но никто этот корпус не любит, никто не хочет в нем работать». Фраза Ольги продолжала звучать в ушах Юли, так же, как и слова Халидова. «Мы все одновременно подумали, что напрасно устроили вечеринку на Малой Земле. И Митина. Я решил, что будет неправильно сносить Малую Землю. Просто неправильно». Старинный корпус оставил след в душе каждого из собеседников молодой журналистки. И Юля в этом не сомневалась, в душе каждого работника Михайловской больницы. Но почему? Только из-за того, что Малая Земля – самая старая постройка на территории? На первый взгляд, да, ибо древние дома всегда порождают мифы. Но слишком уж серьезно говорили о старом корпусе и Митин, и Халидов, и Ольга. Каждый из них в какой-то миг переставал шутить, и из-под маски благодушия появлялся страх? Нет. Настороженность? Пожалуй, да, именно настороженность. В глубине своих прагматичных душ они понимали, что знакомая, досконально изученная Малая Земля в действительности представляет собой загадочную терра инкогнита. А все неизвестное порождает настороженность. Внешне же в Малой Земле не было ничего странного или пугающего. Обычный старый дом, небольшой, но элегантный. Ведь строили здания в те времена, когда комфорт и удобство еще не подавили красоту, и философия сложения камней в единое целое была совсем иной, нежели сейчас. Единственная легенда о Малой Земле, в которую я верю, заключается в том, что граф Михайлов хотел Малую Землю снести, да не успел. Но в завещании об этом написал, и наследники не стали, хотя тоже хотели. И все, кто больницей руководил, все хотели снести Малую Землю, и ни у кого не получалось. Куча легенд и байк. Повесившаяся барышня, убийство раненых, притон, перестрелка. Дом не замыкался на прошлом, заставлял сочинять о себе все новые и новые небылицы. Кровавые, смешные, загадочные. А главное, что помимо настороженности, несмотря на то, что Малую Землю не любят, Юля чувствовала сквозящую в рассказах о старинном корпусе теплоту. Даже Халидов, который, очевидно, побаивался загадочного дома, говорил о нем с тихой, грустной теплотой. Малая Земля притягивала и отталкивала. И поэтому девушке очень захотелось поговорить с теми, кто каждый день приходит в старое здание на службу. Посмотреть на этих людей. Ведь они не могут не знать всех тех легенд, что ходят по больнице. Не могут не испытывать тех же чувств, что и коллеги. Ведь у них должны быть какие-то мысли о доме, в котором они проводят свою жизнь. А еще Юля хотела попасть внутрь. Ей казалось, что это очень важно. «А теперь смотри внимательно, Бандера», — усмехнулся Корбит. «Я забираю трефу на туза и отдаюсь Бизону в бубну». «Так, Бизон? Ведь старшая бубна у тебя?» «У меня», — признался Лохматый. «Ты подглядывал», — возмутился Бандера. «Корбит, так нечестно». «Я не подглядывал, я просчитывал», — отрезал Герман. «Бизон, ты забираешь?» «А куда мне деваться?» «И куда ходишь?» «А это важно?» «Разумеется». Бизон задумался. Вендер уставился в карты, и его губы беззвучно шевелились. Белобрысый даже не заметил, что толстый енот, к тихой радости окружающих, подобрался к стулу и принялся покусывать его брюки. «В пику!» — выдохнул наконец Бизон. «Вот!» — и положил на стол девятку. «Самое смешное, Бизон, тебе было совершенно все равно, во что выходить!» Корбит положил рядом семерку. «Потому что все остальное забирает наш друг Бандера». «Правда?» «Правда». Герман разложил на столе все свои карты. «Ведь так, Бандера?» Тот громко выругался и тут же еще раз, вытаскивая лапы агавы из накладного кармана штанов. «Пошел прочь, обжора! Не видишь, проигрываю!» Арчибальд и Черепаныч заулыбались. Енот обиженно проворчал что-то и в перевалочку ударился под стул Корбида. «Я!» Бизон радостно хлопнул по столу ладонью. «А ты нужный товарищ, брат Бандера! Весь отрицательный яролаж собрал! Молодец!» «Не весь!» — пробурчал расстроенный парень. «Минус две взятки!» «Минус две пустые взятки!» Заказного Кинга играли в кинозале. Установив на эстраде лакированный, неуместно элегантный ломберный столик на изогнутых ножках, Корбит скинул свитер, оставшись лишь в синей майке с изображением красного горцующего жеребца и надписью «Кони пляшут». Он не выпускал изо рта сигару, изрядно надымил, а потому в небольшом зале было довольно душно. Впрочем, никого это обстоятельство не смущало. Черепаныч, четвертый партнер, крутил самокрутки. Арчибальд, не признающий ничего, кроме преферанса, а потому оставшийся зрителем, посасывал коротенькую трубку. Бизон и Бандера периодически тянули сигареты. «Моя сдача!» — Корбит принялся тасовать карты, поглядывая, что Черепаныч записывает в простыню. «Бандера, ты здорово просел. Смотри, в рабство продадим». «Кому я нужен?» «Какой-нибудь дамочке сгодишься, брат Бандера», — хихикнул Бизон. «У тебя гора не меньше». «Меньше?» «Это потому, что Черепаныч пишет, а не я». «Тебе раз доверили». «Я не виноват, что вы плохо читаете римские цифры». «Это были просто черточки». «Ты идиот, брат Бизон. Если ты плохо учился в школе...» Благодаря необычности своего явления, кометы затмения и метеориты, которые обычно называли падающими звездами, вызывали неподдельное изумление у людей древности, безапелляционно заявил стоящий в углу преемник. Им приписывали такие стихийные бедствия, как бури, наводнения и землетрясения. В зороастризме падающие звезды рассматривались как демонические сущности, которые изменяют космический порядок, определяемый системой неподвижных звезд. Арчибальд на правах хозяина помещения поднялся и выключил радио. Игроки переглянулись. «Кстати, о сущностях, изменяющих космический порядок», — буркнул Черепаныч. «Кто-нибудь знает, где Ясень?» «Появился с утра, не выспавшийся, и сказал, что поехал квартиру смотреть», — наябедничал Бизон. «А то он такой бездомный, что девушку некуда пригласить», — хихикнул Бандера и доложил. «К Зинке спать ездил». «Кто к ней только не ездил», — задумчиво протянул Корбит. «Да уж, Ясень не стал оригинальничать», — рассмеялся Бизон, принимая карты. «Кстати, Герман, как он тебе?» — спросил Черепаныч, но, судя по тому, с каким напряжением четыре пары глаз уставились на коменданта, вопрос интересовал всех. Арчибальд вытащил изо рта трубку, чтобы лучше слышать. Из-под его стула помахивал полосатый хвост. «Молодой», — коротко ответил Корбит. «Ясень старше тебя», — негромко напомнил Бизон. «И много видел», — неожиданно серьезно добавил Бандера. Вместо коменданта ответил механик. «Идеалисты поздно взрослеют», — и цокнул языком. Аскольд Артурович согласно кивнул. «Злой он», — буркнул Бандера. «Я злых чую». «Тоже мне собака-поводырь», — шикнул на приятеля Бизон. «Чуять на кухне надо, где мясо варится, а где картошка. С искрой однозначно никогда не получается». «Сам ты собака, брат Бизон. Помнишь, как Ясень про Горелого сказал?» «Он Горелого не знал совсем». «Ну и что? Уважение должно быть в человеке. В конце концов, они из одного царства». «Ясень не злой, он марку держит», — поддержал Бизона Черепаныч. «Хочет суровостью авторитет набрать». «Какая к чертовой матери суровость?» — распалился Бандера. «Злой!» Белобрысый здоровяк завелся не на жутку. Еще минута, и он начнет орать, доказывая свою правоту, а то еще и подерется. Не с Черепанычем, конечно, а с Бизоном. Бандера всегда, когда хотел дать в репу механику или коменданту, начинал драться с приятелем. Безопаснее. Корбит, верно оценив состояние Белобрысова, собрался было вмешаться, однако Черепаныч справился сам. «Однажды, когда я странствовал по Малой Азии и Малороссии, мне довелось играть за харчи на четвертый бубен в медитативном оркестре Ивано-Франковского дурдома». Повествование велось в жесткой внушающей манере и заставило Бандеру прислушаться. «Разучивали мы, как сейчас помню, Гайдена, но споткнулись, и дирижера нашего изнервировали так, что он, несмотря на склонность к самосозерцанию, угодил в кризис. Поскольку прерывать репетиции главный врач не решился, впереди маячил межотраслевой конкурс домов печального образа, назначил он нам нового дирижера. Как позже выяснилось, из шизофреников. Вот он, доложу тебе, Бандера был злой. Помню, за бубен меня укусил в пылу. Другой бы на его месте подавился, а этот только слюну пустил и пошел себе дальше. Вот!» Спрашивать у Черепаныча, почему он вспомнил именно эту историю, было бессмысленно. Механик доставал байки из запасников памяти по принципу, известному только ему одному. Иногда рассказы казались совершенно несоответствующими ситуации, но перебивать Черепаныча никто не решался. Сидели и слушали. «Виктор сам еще не знает, что делать», — закончил механик. «Он ищет». Все снова посмотрели на Корбида. Тот аккуратно положил на стол две последние карты и улыбнулся. «Или Ясень будет с нами, или его здесь не будет». И поднялся на ноги. «Играйте, я скоро вернусь». Енот попытался двинуть следом, однако уперся в захлопнувшуюся дверь, обиженно хрюкнул и направился за утешением к Аскольду Артуровичу. Юля медленно подошла к крыльцу Малой Земли, постояла несколько минут, дотягивая сигарету и надеясь, что возле корпуса кто-нибудь появится. Не дождалась, бросила окурок в ржавую урну, поднялась на 5 щербатых ступенек и потянула ручку двери на себя. Скрипнули петли. Изнутри потянуло холодом. Из морга. Шутка не удалась, напряжение усилилось. Входить или нет? Откуда взялись сомнения? Из глупого предположения, что здесь, на Малой Земле, убивают людей и извлекают из них органы? Да, наверное, из него тоже. А еще Юля колебалась, потому что за 20 минут наблюдений за зданием никто в него не входил и не выходил. Ни одна живая душа не потревожила покой Малой Земли. И это в разгар рабочего дня, в больнице. «Тебе ведь говорили, что здесь все резервное. Котельная, морг, анатомический театр. Сюда никто не ходит». Но неприятные ощущения тихим морозцем сковывали волю, не позволяя войти в здание обычным спокойным шагом. «Не будь дурой». Девушка решилась. Переступила порог, дверь скрипнула, закрывшись за спиной, и громко спросила. «Есть кто-нибудь?» Вопрос умер в пустом холле. Два больших окна, крашенные зелеными стены, потемневший от времени паркетный пол, коридор налево, коридор направо, две двери прямо, а между ними вход на лестничную площадку. «Есть кто-нибудь?» Холодно и тихо. Бродит ли здесь призрак повесившейся девушки? Юля неуверенно сделала еще пару шагов, вновь осмотрелась. Никого. Подошла к висящему на стене объявлению и с удивлением прочитала. «Лучше направо». Из кинозала Корбит вышел подчеркнуто неспешно, в развалочку. Однако, оказавшись в коридоре, резко сменил темп, быстрым шагом добрался до лифта, вошел в него и вывел из спящего режима вмонтированный в стенку компьютер. Через несколько секунд на мониторе появилось изображение идущей по коридору девушки. «Добрый день, Юля», — улыбнулся Герман. «Вот мы и встретились». Каким образом она заблудилась? Юля не понимала, абсолютно не представляла, как такое могло случиться, и это непонимание подпитывало зарождающуюся панику. «Держи себя в руках!» Но получалось, говоря откровенно, плохо. Выглядевшая крошечной снаружи, изнутри малая земля оказалась значительно больше, чем ожидалось. Девушка предположила, что крылья уходили назад, скрывались за фасадом, не подумав о том, что корпус стоял практически вплотную к забору подстанции скорой помощи, и тянуться крыльями, собственно, было некуда. Не подумала. Прочитав объявление, Юля, само собой, отправилась налево. Подчиняться дурацкой надписи она не собиралась. Прошла по коридору, который неожиданно стал выгибаться дугой, свернула в крыло, надеясь наткнуться на морг или анатомический театр, но в результате оказалась в тупике. Окно, которым заканчивался коридор, наглухо заложено кирпичом, а все двери заперты на ключ. Юля пожала плечами, развернулась, намереваясь вернуться в холл. Вышла из тупикового крыла, но через несколько шагов сообразила, что коридор стал изгибаться в другую сторону. «Не туда свернула?» Девушка вновь развернулась, однако проход в тупиковое крыло теперь закрывала дверь, на которой висела маленькая табличка «Посторонним вход воспрещен». Минуту назад двери не существовало. «Что происходит?» «Я очень хорошо помню тот момент. Я протрезвел мгновенно, хмель будто рукой сняло. Голова ясная и ясная, ничего не туманит и страшно. Ни из-за чего. Непонятно почему, просто стало страшно», — так говорил доктор Халидов. У Юли затряслись губы. «Это шутка?» Вопрос змеей скользнул по коридору. «Как мне выйти?» Тишина. «Куда идти? Направо, налево или прямо?» Дверь, закрыта на обычную защелку, фактически открыта. Проход защищала только надпись. «Если посторонним нельзя, значит, там служебное помещение. И наверняка именно там сидят сейчас местные. Жрут, небось, время-то обеденное. Поэтому никого нет. Да, они обедают». Юля открыла дверь, сделала несколько шагов по коридору и громко позвала. «Есть кто-нибудь?» «Никого». Находящийся за дверью коридор не был похож на то крыло, которое девушка исследовала несколько минут назад. Он был значительно короче, с каждой стороны всего по две двери, а стены выкрашены голубой краской. «Я что, схожу с ума?» Юля повернулась и закричала от страха. Двери не было, вместо нее появилась лестничная клетка. В отличие от многих своих коллег, Павел Розгин не грезил офисом в модном месте. Не стремился поближе к Старой площади или Сити. Зачем? Классика везде в цене. А московская классика, Причистенка, знаменитая Золотая Миля, место, где квадратный метр стоит дороже, чем на нефтяных полях Саудовской Аравии, а блестящие лимузины шелестели по асфальту не резиной, а пачками наличных. Именно здесь, в одном из тишайших и дорогущих переулков, прятался небольшой уютный особняк, полностью занятый юридической компанией Розгина. Никаких соседей, никаких арендаторов, только видный, но малоизвестный широкой публике адвокат и его подчиненный. Дорогу в особняк Андрей знал хорошо, потому что не один раз приезжал с отцом к Павлу. Сергей Веснин постепенно вводил сына в курс дел, однако в одиночестве молодой человек оказался здесь впервые. Разницы, впрочем, не ощутил. Вышколенные охранники Андрея узнали и пропустили без вопросов. Примчавшаяся девушка проводила юношу в комнату переговоров, стены которой украшали два подлинника Кандинского. Предложила кофе и тихо растворилась, получив отрицательный ответ. Розгин также не заставил себя ждать, появился через минуту после ухода девушки. За руку поздоровался с юношей и плюхнулся на диван. Именно плюхнулся, подчеркивая, что дела делами, но они с парнем люди близкие, а потому этикет можно оставить за дверью. Тем не менее, тон беседы оказался предельно деловым. «Андрей, мы должны серьезно поговорить». «Для этого я и пришел, так ведь?» «И этот разговор тебе не понравится», — закончил адвокат. «Почему-то я не удивлен». Павел улыбнулся. Розгин был умным, удачливым и весьма известным в узких кругах специалистом по юридическим вопросам. Однако узким этот круг был только количественно. По качеству он мог дать 100 очков вперед любым широким слоям. Достаточно сказать, что пропуска в переговорную Павла служило состояние из 50 миллионов. На других людей у Розгина элементарно не оставалось времени. Он специализировался на международном праве и консультировал тех, кто вел или собирался вести серьезные дела за пределами России. Бульдожья хватка и обширные связи снискали Розгину славу едва ли не всемогущего адвоката. А знаменитая щепетильность Павел не воровал и не болтал. Вызывал уважение и доверие. Другими словами, лучшего душеприказчика Веснин и желать не мог. «Вчера вечером я разговаривал с твоей матерью». «Сочувствую». «Шутка хорошая, но неуместная». «Извини». «Не за что», — помолчав, произнес Розгин. «Я просто хочу, чтобы ты относился к ситуации предельно серьезно. Смеяться будем потом». «Какие у меня проблемы?» «Семейные». Мария Крестовская была моложе Сергея Веснина на 15 лет. Красивая и умная девочка из хорошей, но не очень богатой семьи. Она вышла за Сергея очень рано на 3-м курсе института. Не смогла выдержать напор пораженного в самое сердце Веснина, который буквально швырнул к ногам избранницы весь мир. Вышла из-за денег, чтобы вырваться из-под родительской опеки. Под влиянием романтического порыва, кто знает, как бы там ни было, к семейной жизни Мария оказалась совершенно неприспособленной. Не нашлось в ее голове раздела семейные ценности. Мария продержалась всего 3 года, а вскоре после рождения сына начались интрижки. «Останусь ночевать у подруги, съезжу с Алисой в Париж, прошвырнемся по магазинам, длительные вечерние походы в фитнес-клуб». Некоторое время Веснин-старший терпел, затем начались скандалы. Взаимные обвинения, битье посуды, шумные примирения в спальне и новый круг. 7 лет назад Мария ушла совсем. Улетела с очередным любовником в Рим и отказалась возвращаться. Окружающие решили, что все наконец закончилось, однако Сергей не стал настаивать на разводе. Резонами своими ни с кем не делился, но, судя по всему, надеялся, что Мария вернется. Крестовскую такое положение дел полностью устраивало, ведь деньги Сергей перечислял регулярно. Незадолго до смерти мужа Мария вернулась в Москву, однако времени, чтобы встретиться с кем-нибудь из Весниных, не нашла. Все ее внимание было приковано к новому другу. «Жаль, что твой отец не развелся с Марией», — ровно произнес Розгин. «Он не хотел». «Я знаю. И все равно жаль. Безоглядная любовь хороша в мелодрамах. В реальной жизни она конкретно мешает». «Мне?» «Мария претендует на наследство. Логично, учитывая, что она супруга». «Действительно логично». Андрей не удивился, спросил только. «А я?» «В самом лучшем случае ты потеряешь половину. Если мы сумеем убедить судью, то Мария давно живет вне семьи и не занималась твоим воспитанием». «Какое это имеет значение?» «Докажем, что ты и она не одна семья, а 2, и поделим наследство пополам». «А если не докажем, что будет в худшем случае?» «Худшего не будет», — отрезал Павел. «И все же я хочу знать все возможные варианты». Розгин поморщился, но ответил. «Сергей не оставил завещание. Соответственно, Мария может заполучить почти все состояние, минус небольшие отступные тебе». «Насколько небольшие?» «Ты сможешь закончить образование, купить квартиру, начать собственное дело, а может, не получишь ничего, кроме содержания от матери». «Родителям хорошо, они занимаются любовью, получают удовольствие, а детям потом жить». «Будет суд?» «И довольно грязный», — хмуро ответил Розгин. «Мне придется рассказывать о твоей матери. А тебе придется слушать. Дерьмовое дело, если честно. Но еще более дерьмовым его делает то обстоятельство, что Мария предложила мне сделку». Андрей удивленно поднял брови. «Зачем?» «Затем, что сейчас только я могу ей противостоять», — объяснил Павел. «Только у меня есть возможность собрать сведения обо всех ее любовниках, проследить все ее передвижения по миру и заставить свидетельствовать тех, кто может рассказать о ее художествах. Есть люди, которые откроют рот только в том случае, если я их попрошу». «Или надавит. Или надавит». «Никто другой противостояние не осилит, и Мария это понимает. Потому и предложила мне 10 миллионов за бездеятельность». Если бы Андрей знал Розгина хуже, он подумал бы, что адвокат указывает желаемый гонорар. Однако в свое время Сергей очень четко обрисовал сыну личность Павла, и юноша молча ждал окончания речи. «Я любил твоего отца, Андрей», — негромко произнес адвокат. «Он сумел остаться настоящим человеком, мужиком, которому можно было верить на слово. Я исполню его волю, буду биться за твое наследство». «Спасибо». «Пока не за что», — Павел помолчал. «Есть еще один нюанс, о котором ты должен знать, Андрей. В настоящее время Мария живет с человеком по имени Семен Костылев, а у него, по моим сведениям, назревают серьезные финансовые проблемы». «Это важно?» «Не знаю», — ответил Розгин. «Но забывать об этом факте не следует». «Слезами делу не поможешь». Криком, который издала Юля, увидев лестницу вместо двери, дело не ограничилось. Выскочив на площадку и удостоверившись, что глаза ее не обманывают, девушка впала в самую настоящую истерику. Она кричала, стучала кулаками по стенам и ногами по металлическому ограждению. Ругалась, звала на помощь, куда-то бежала, возвращалась, снова бежала. А потом забилась в уголок и долго плакала, очень тихо и очень горько. Когда слезы закончились, Юля трясущимися руками достала из сумочки пачку сигарет, с третьей попытки выдавила из зажигалки язычок огня, закурила и задумалась. Влипла. Во что она влипла и почему, девушка предпочла не гадать. Во всяком случае, пока. Сейчас нужно понять, как выбраться. Двери заперты, выбить их не получается, а вскрывать замки она не умеет. Коридоры ведут в никуда. Окон нет, лестничная стена выложена из толстенных стеклянных кубиков, по прочности не уступающих кирпичу. Нужно было идти направо. Юля лишь улыбнулась этой мысли. Судя по всему, налево или направо не принципиально, все равно влипла бы. «Ты хотела тайну? Пожалуйста, вот тебе тайна». Утешение слабое, но все же. Девушка поднялась на ноги, бросила и раздавила окурок, поразмыслила и стала медленно спускаться по лестнице. «Посмотрим, что нас ждет в подвале». Сначала показалось, что тоже ничего интересного. Спустившись на один этаж, Юля оказалась точно в таком же коридоре, какой оставила наверху, только краска на стенах бежевая, да светильники горят тускло, будто напряжение низкое. Единственным, что слегка разнообразило подвал по сравнению с первым этажом, был пожелтевший от времени плакат, озаглавленный «Сбежали из-под залога», с которого на девушку безмятежно таращились две небритые физиономии. Узколицый брюнет с какими-то удивительно даже нереально наглыми глазами и сонного вида белобрысый здоровяк. Чуть ниже располагалось пояснение. Кумус Битхан Гириев, Ахмед Аглизаде, Понтикир Башка, Махмуд Махмуд. Поскольку немецкий Юля знала гораздо хуже английского, перевести текст дословно ей не удалось. Поняла лишь, что речь идет о каком-то мошенничестве, связанном с подпиской на строительство моста через Боденское озеро. За возвращение беглецов гарантировалась выплата в 100 тысяч рейхсмарк. Изучив плакат, Юля повернула направо, прошла несколько метров и остановилась перед черной металлической дверью, запирающим колесом посередине. То ли банковский сейф, то ли люк с подводной лодки. Поколебавшись, крутанула колесо и потянула дверь на себя. Та поддалась на удивление легко, широко распахнулась, и, не ожидавшая такого подвоха, девушка едва устояла на ногах. Коридор наполнился тихим гулом. За дверью оказалась работающая машина. За дверью оказалась работающая машина. «Кто там?» «Я!» — обрадованная Юля стремительно вошла внутрь и резко остановилась, изумленно озираясь. Машина, котельная, генераторная – все вместе и ничего из этого. Обширное подвальное помещение занимало огромная, сложная, иногда посвистывающая, а иногда поскрипывающая конструкция с массивными зубчатыми и ременными передачами, трубами, пыхтящим паром ящиками, манометрами, осциллографами, рычагами, верньерами и прочими хитроумными приспособлениями, надерганными из всех разделов журнала «Наука и техника». Юле показалось, что она попала во внутренности паровоза, соединенные с кремлевскими курантами, и украшенной старинными электрическими приборами. Гудело, чавкало, дрожало. Справа что-то пыхтело, а слева, словно перекликаясь, позвякивало. В самом же центре сплетения металлических кишок ловко сновал коренастый мужичок в замасленной спецовке. Увидев Юлю, он вытер руки ветошью, выбрался из механизма и дружелюбно протянул руку. «Привет!» Наверное, следовало поздороваться, однако девушка смогла лишь пролепетать. «Что это?» И указала на невероятную конструкцию. «Ты что, обалдела?» Мужичок удивленно воззрился на Юлю. «Это же ручной привод!» «Он?» — спросил сидящий за рулем Юкона, здоровяк, пристально глядя на вышедшего из особняка юношу. «Он», — подтвердил напарник. «Ты чего, забыл, что ли?» «Я не обязан помнить эту рожу», — отрезал здоровяк. «Сейчас обязан». «А ты тогда на кой?» — резонно отозвался водитель. Второй бандит хмыкнул и поднес к губам рацию. «Да то, что у тебя?» «Ментов не видно». «Гоги, все чисто». Москва — густонаселенный город. В разгар буднего дня людей на улицах хватает, даже чересчур. Но некоторые маленькие переулки живут по своим законам. Машин вдоль тротуаров много, припаркованные тесными рядами, а вот люди проходят редко. Массивный «Юкон» отъехал от тротуара и медленно покатил по переулку за идущим по улице Андреем. «Надо было брать щенка до того, как он вошел внутрь», — проворчал здоровяк. «И сорвать запланированную встречу?» — не согласился второй бандит. «Нет уж, надо все делать по уму, чтобы щенка как можно дольше не хватились». И вновь включил рацию. «Внимание! Начинаем!» «Эх, мама, мама, неужели ты действительно причастна к смерти отца?» Розгин умен и знает правила. До тех пор, пока не будет железобетонных доказательств, он ни за что не обвинит Марию в преступлении. Но основания для подозрений у него весомые. Финансовые проблемы нынешнего любовника Крестовской и попытка подкупа. Правда, первая на мотив не тянет. Мария любит только себя и вряд ли пошла бы на преступление ради очередного приятеля. Но неприятности у Костылева могли подтолкнуть Крестовскую к мысли, что пора завладеть состоянием мужа. Черт! Андрей не любил мать, но думать о ней как об убийце отца неприятно. Неправильно, так не должно быть. Но жизнь есть жизнь. Весь век на детской карусели не прокатаешься, волей-неволей придется разбираться с паскудствами, которые тебе подбрасывают окружающие. Андрей не хотел верить в то, что мать причастна к смерти отца, и уж тем более, что она собирается убить его самого. Обмануть, оставить без денег, подкупить адвоката, если не получится судью – это в ее стиле. На это Крестовская пойдет, не задумываясь. Возможно, Розгин прав. Мария нагулялась и хочет обрести настоящую независимость, заполучить положение в обществе, настоящее положение, а не титул переходящего знамени. Но поднимет ли она руку на сына? Какой я ей сын, если разобраться? 5 лет ее не видел. И тут же пришла другая мысль. Мне грозит опасность. У отца был телохранитель, он же шофер. Валентин Петрович. Веснин-старший не вел опасных дел, умел договариваться, находить компромисс, а потому не нуждался в многочисленной охране. Андрей, в свою очередь, до сегодняшнего разговора с Розгиным и представить себе не мог, что кто-то может желать ему зла, а потому дал телохранителю отца отпуск, объяснив, что ближайшие дни проведет дома. И вот, пожалуйста. Вернуть Петровича из отпуска? А как? Он вроде на курорт какой-то улетел. Обратиться в охранное агентство или к Павлу? Павел без труда найдет нужных людей. Но сочтет меня трусом. Не будь дураком, трусость не имеет никакого отношения к происходящему. Обычная осторожность, если подозрения Павла оправданы. Если. Всегда это проклятое «если». Страха не было, ибо юноша не верил, не хотел и не мог поверить, что Мария собирается его убить. Какой бы сука ни была Крестовская, она все равно остается его матерью. А мать никогда. Додумать Андрей не успел. Что произошло? Ничего. И все сразу. Сколько это длилось? Секунду. Нет, секунда — это очень-очень много. Мгновение? Да, наверное, мгновение. Бесконечно долгое, Молниеносное мгновение, наполненное светом и тьмой, страхом и радостью, стремительным полетом ввысь и резким падением. Болью и наслаждением жизнь не проносилась перед его глазами, только эмоции и ощущения. Он кричал? Да, наверное, кричал, без звука, от радости, горя, боли и наслаждения, от того, что стал свободным. Его руки стали длинными, но они исчезли. Один шаг мог перенести его на 1000 километров, но куда-то делись ноги. Он понял, что умеет летать, но потерял нечто невероятно важное. Окунулся в бассейн до краев, наполненный счастьем, и захлебнулся в нем. Смерти не было, она дышала в затылок. Сила и вечность. «Я получил все на свете, у меня что-то забрали». А в следующий миг Андрей увидел самые настоящие звезды рядом, совсем рядом, и понял, что сам стал звездой. Искрой. От неожиданности здоровяк надавил на тормоз. «Что происходит?» Парень, только что спокойно шедший по тротуару, вскрикнул и выгнулся дугой. Глаза выпучены, скрюченные пальцы царапают грудь, на лбу капли пота. «Убили? Приступ?» Первое мгновение бандиты решили, что прозевали выстрел, что снайпер снял жертву у них под носом. Но где же кровь? Его трясет. Ломка? Он наркоман? Парень перегнулся пополам, его вырвало на асфальт. Что делать? Счет на секунды, на мгновение, отменять операцию или... Продолжаем, приказал второй бандит. Взять его! А если сдохнет? Здоровяк оказался мастером глупых вопросов. «Значит, нам не придется его убивать», — выдохнул напарник. «Ребята, вперед!» Юкон остановился напротив дергающегося Андрея. Двое крепких мужчин подхватили юношу под руки и затащили на заднее сиденье. «Мы тебе поможем, парень». «Тут рядом больница». «Да, Такоги, что у вас?» «Все тихо. Уходим». «Ты кто такая?» «Я?» Обрадованная Юля едва не сообщила механику, что заблудилась, войдя в Малую Землю. Передумала в самый последний момент, когда слова уже были готовы сорваться с губ. Проглотила звук, заправив его кашлем. «Я?» Обманчивые коридоры, появляющиеся и исчезающие двери, пережитое, заставило девушку вести себя осторожно. «Вот, пришла». «Проверка, что ли?» Осведомился мужичок, поглаживая усы. «Ага», — с готовностью подтвердила девушка. «А вдруг он спросит документы?» Но подозрительность не входила в число добродетелей механика. «Как звать?» «Юля». «А я Черепаныч. Чай будешь, проверка?» «Чай? С лимоном или конфетами?» Хотелось закричать, схватить мужичка за плечи, тряхнуть и проорать в лицо вопросы. «Что у вас тут происходит? Почему исчезают и появляются двери? Куда ведут коридоры, которые никуда не ведут? Кто вы? Что это за место такое, Малая Земля?» Но девушка поняла, что он может все испортить. Механик, судя по всему, принимает ее за свою, за одну из тех, кого не смущают милые шалости коридоров и дверей. А значит, если она хочет узнать правду о Малой Земле, не следует рассеивать его заблуждение. «Чай буду», — кивнула Юля. «Погоди!» Мужичок схватил чайник и скрылся в недрах агрегата. А девушка вновь теперь уже неторопливо огляделась. Фотоаппарат доставать не стала, неуместно, зато смотрела во все глаза. Угол, в который отвел ее Черепаныч, был отдан под мастерскую. Шкаф, шкафчики и полочки с инструментом, верстак, несколько грязных табуретов, настольная лампа, паяльник, засаленные книги. К стене тремя разномастными шурупами прикручена лампа в проволочной сетке. Рядом несколько таблиц, графиков, портрет мужчины, в котором девушка не узнала Николу Теслу, и два самодельных плаката. «Выпуская пар, проверь заземление. Черепаныч, все должно работать». Обычная на вид мастерская. В автосервисе обстановка выглядела бы к месту. Еще на заводе каком-нибудь или в депо, даже в больнице. В конце концов, в любом учреждении должен быть такой вот Черепаныч. Мастер на все руки, способный быстро привести в порядок вышедшее из строя оборудование. Но вот машина. Юля повернулась к агрегату. В ответ в ее сторону свистнула струйка пара. Крутится, пыхтит, жужжит. На панели то вспыхивает, то вновь снижает накал радиолампы. Сбоку от основного котла из кучи переплетенных механизмов торчит жестяной рупор, направленный точно на Юлю. Девушка поежилась. «Ручной привод? Какой еще к чертовой матери ручной привод? Что он приводит и куда?» «Кипяточком разжился», — весело сообщил вынырнувший из недр устройства Черепаныч. Юля подумала, что горячую воду механик сцедил из котла агрегата, но уточнять не стала. Чай он и есть чай, и ну его нафиг знать, откуда для него воду взяли. «А почему меня не предупредили, а? Проверка!» «Может, удивить хотели?» «Меня удивить? Ха-ха. Как это они себе представляют?» Механик выставил фарфоровую сахарницу с одной отбитой ручкой, два стакана, кинул в каждый по пакетику чая и залил кипятком. «Во время странствий довелось мне служить на дрейфующей станции «Безоглядная 5» специалистом по измерению льда. Седьмая категория, полярная надбавка, прибавка к пенсии весомая, опять же, харчи на халяву. И неплохие харчи, надо сказать». Черепаныч покрутил головой, припоминая золотые денечки, и цокнул языком. Юля, обалдевшая от пережитого и откровений механика, слушала, не перебивая. «Так вот, однажды неподалеку от Гренландии довелось мне увидеть невероятную картину. Собаку, плывущую с палкой в зубах вдоль гольфстрима. Именно тогда познал я наибольшее удивление в жизни». Черепаныч хлебнул чаю. «А ты говоришь, что бюрократы способны меня в изумление повергнуть». «Я только предположила», — пискнула девушка. Механик отечески улыбнулся и тут же практически без перехода приступил к решению важнейших производственных вопросов. «Короче, слушай сюда, проверка. Этой бандуре сколько лет, помнишь? Вот то-то и оно. Когда устанавливали, что говорили? Гарантийный ремонт и обслуживание по первому требованию. Так? Так. А на деле что?» «Что?» — не удержалась Юля. «Масло за свой счет, запчасти с перебоями. Мол, ручная работа, вытачивать долго. А фиг ли было устаревшее оборудование ставить? Теперь говорят, меняйте все. А как заменишь, если работать надо? Надо работать?» «Надо». «А виноват, как обычно, я. Поняла, проверка?» «Поняла». «Вот так и передай. А то взяли моду проверки слать. Ты пей чай, пей. Конфетку к чаю?» «Нет, спасибо». «Как хочешь». Механик сделал еще один большой глоток. Юля прикоснулась к своему стакану и тут же отдернула руку. «Обжигает». Подняла глаза и обалдела. «Кипяток крутой». Остыть чай не успел, а Черепаныч хлещет и в ус не дует. «А еще, проверка, запиши, что износ оборудования 32,5%. И коэффициент, помнишь, вот тот-то и оно. Новый инкубатор они поставили, чтобы, значит, в современные клоны прыгать. А штуцеры для привода у них не срочно. Ты записываешь?» «Ага». «Пей чай, пей. Вот поломается все это. Что делать будем?» «Что?» «Вот я и спрашиваю, что?» Юля хотела поддакнуть, что, мол, делать будет нечего, но не успела. Едва девушка открыла рот, как помещение наполнилось завыванием сирены, а лампа на стене засверкала оранжевым. «Авария!» «Тревога! Идрите ее в кочерыжку!» Черепаныч подскочил и бросился к машине. Юля, опрокинув стакан, метнулась следом. Раскопки, проведенные силами студентов Национального архитектурного колледжа Зимбабве, полностью подтвердили предположение маститых ученых о том, что на территории современной земли Франца Иосифа существовала развитая цивилизация. Теперь мы абсолютно уверены в том, что знаменитые норвежские фьорды имеют искусственное происхождение, заявил нашей программе руководитель экспедиции. «Заткнись!» — тихо приказал Ясень. Радио послушно замолчало. «Не нравятся познавательные программы?» Виктор оторвал взгляд от разложенных на столе чертежей и посмотрел на вошедшего в дежурку Карбида. «Привет!» «Привет!» «Тихо шагаешь!» Шпильки сточил. Герман подошел к столу. Давно приехал? 30 минут. И сразу за дела? Пытаюсь разобраться. Ясень зевнул. Крематорий я уже изучил, теперь хочу сходить в ручной привод. Правильно. Виктор вновь уткнулся в схемы. Карбид посмотрел на часы, прищурился, отошел к приемнику, покрутил ручку, вызвав бодрую какофонию помех, выключил и протянул. «Я видел, ты поднимал старые дела по нелегалам». «Да», — коротко отозвался Ясень. «Чего искал?» «Закономерности». «Нашел?» «Нашел», — спокойно ответил Виктор. «За последние 10 лет число нелегалов увеличилось на 40%, причем и ваших, и наших». «На 30%, — поправил Ясень Герман. «И что это означает?» «Мне интересно услышать твой вывод. Нелегалы практически перестали использовать вариант наездника. Теперь они приходят в заранее подготовленные тела. А их возросшее количество ясно говорит о том, что вы с Горелым проспали появление на Земле лабораторий по производству клонов». «Лаборатории», — поправил напарника Герман. Виктор удивленно поднял брови. «Думаешь, одно производство обслуживает оба царства?» «Почему нет? Кооперация выгодна. То есть в одном инкубаторе готовят тело для резчика, а в соседнем?» «Полагаю, да», — невозмутимо подтвердил Герман. Предположение, мягко говоря, выглядело эксцентрично, а потому Ясень не стал стесняться в выражениях. «Мне говорили, что ты циничный парень, Карбид, но не до такой же степени. Ты теперь на подстанции. Отсюда все видится немного иначе, чем из царства», — вздохнул Герман. «Когда речь идет о работе на Земле, возможны любые формы сотрудничества. А весомые основания для подозрений у тебя есть?» 30 лет назад на Землю прыгнул наездник, которого мы с Горелым не смогли найти. Ему очень активно помогали». «И те, и другие?» «Да, Ясень, и те, и другие. И твои, и мои. Клоны нужны всем. А совместное использование лаборатории, помимо снижения расходов, гарантирует нейтралитет конкурентов. Предыдущую лабораторию мы разгромили по наводке моих. А перед этим твои сдали нам лабораторию моего царства». «Не верю». «Твое дело», — Карбид посмотрел на часы. «Ну что, пойдешь в ручной привод?» «Надо бы». И в этот миг завыла сирена. «Черепаныч!» Юля, разумеется, не заметила привернутый к потолку интерком, а потому, когда над головой рявкнул мужской голос, вздрогнула и машинально отступила назад. «Наездник!» — заорал суетящийся у приборной панели механик. «Где?» «Я уже передал координаты». «Вижу. Стартуем». Другой голос. «Оставайся на связи». «А куда я денусь?» Опомнившаяся Юля подошла ближе, привстала на цыпочки и заглянула через плечо Черепаныча. Основным элементом приборной панели ручного привода был круглый зеленый монитор, напоминающий экран радиолокационных станций, которые девушка однажды видела в кино. Слева и справа от него располагались тумблеры и верньеры. Некоторые с опознавательными знаками, некоторые просто так. Сверху и снизу по 2 индикатора, причем обе верхние стрелки ушли далеко направо, а обе нижние налево. В правом углу панели нацарапано неприличное слово. «Интересно», — не отрываясь от экрана, поинтересовался механик. «Ага». «В действии ручной привод мало кто видел. Будешь потом друзьям рассказывать, хвастаться». «Да уж, рассказов тут на 10 полос хватит». «Что это?» Юля указала на сияющую в центре экрана красную точку. «Цель?» «Жертва». «Какая еще жертва?» «Жертва наездника». «Ты что, не слышала, что я комендантам докладывал?» «Жертва, наездник». Слова понятны, но вот смысл, который вкладывает в них странный механик странного агрегата, терялся. И девушка решилась. «Жертва чего?» «Ну, ты даешь, проверка». «Тебя вообще ничему не учили, что ли?» «Я ведь первый раз», — Черепаныч крякнул. «Ну, смотри сюда, проверка». И чуть подвинулся, подпуская Юлю к панели. «Красная точка — искра жертвы. Кто-то очень сильный оттуда прилетел. тело занял, а эту искру вытолкнул». «Наездник?» «Да, так мы их называем. Проблема в том, что на Земле искра должна быть в теле». «А ее вытеснили». Юля неожиданно для себя протянула руку и дотронулась до экрана, закрыв красную точку пальцем. Словно пыталась помочь, поделиться теплом, силой. Черепаныч покачал головой. «Что с ней станет?» «Иди сюда!» Вызванная тревогой суета слегка улеглась. Кто-то отправился по указанным координатам решать проблему, и у механика появилась талика свободного времени. Он взял девушку за руку и провел к объемистому металлическому баку, можно сказать, цистерне, настолько большому, что в помещение выходила только нижняя ее часть. «Это отстойник. В нем прячутся искры, которым заказан путь наверх». Юля уже поняла, что именно обозначают на Малой Земле термином «искра», а потому почувствовала, что внутри стало холодно. Перед ней стояла тюрьма для душ, или гетто, или лепрозорий, концлагерь. «Загляни внутрь», — предложил Черепаныч. Девушка послушалась. На ставших ватными ногах подошла к баку и посмотрела в иллюминатор. И судорожно выдохнула. «Господи!» Внутри цистерны царила непроглядная тьма, которую медленно рассекали сияющие кометы. «Искры! Сколько их тут? Сотни? Тысячи?» Царственный вид огромного количества звезд потряс Юлю. Однажды в Крыму они с Олегом сидели на горе, а над их головами горели звезды. Тысячи и тысячи звезд. Тогда девушке показалось, что ничего прекраснее она никогда не увидит. Но сейчас она была к ним еще ближе, на расстоянии толстого стекла. Вселенная, спрятавшаяся в металлическом баке. «Отстойник». Юля отпрянула назад, вновь вздохнула, пытаясь стряхнуть липкое ощущение неправильности происходящего. Вспомнила слова механика и спросила. «Какая из них жертва?» Черепаныч пожал плечами. «Ручной привод знает». «Душа, которую выгнали из тела. Что с ней будет?» 3 дня искра пробудет в отстойнике, если же коменданты не успеют поймать наездника и провести обратный обмен». Искра жертвы погибнет. «Навсегда?» «Навсегда», — подтвердил механик таким тоном, будто речь шла о смерти комара. «Он привык? Он зачерствел? О, боже, я ему верю!» Последнее открытие потрясло девушку больше всего. «Она верит!» Ей сказали, что в баке, который стоит в подвале обшарпанного корпуса Михайловской больницы, хранятся души людей, и она поверила. «Здесь, на Малой Земле, прячется чистилище». «Нет, не чистилище. Гораздо хуже. Величественные кометы, рассекающие Вселенную этой цистерны, никогда не очистятся. Им заказан путь наверх. Здесь их ад и их рай. Их последнее пристанище, если и загадочные коменданты не успеют». Юля достала сигарету и щелкнула зажигалкой. Черепаныч не протестовал и, глубоко затянувшись, неожиданно для самой себя, задала очень четкий и осмысленный вопрос. «А все эти искры?» — девушка кивнула на иллюминатор. «Они все вытеснены наездниками?» Будто у них обыкновенное интервью, нудные расспросы о производственных буднях. «Нет, конечно», — улыбнулся механик. «Наездники на землю прорываются нечасто. Слишком плотный кордон». «Кордон? Что еще за кордон?» «Что еще за...» «Опомнись, ты проверка, ты не можешь не знать о кордоне». Юля сделала вид, что глотнула дым, закашлялась, а потом поинтересовалась. «Тогда откуда столько искр?» «Самоубийцы», — легко объяснил Черепаныч. «Для них, собственно, отстойник и предназначен. 40 дней они здесь». Голос механика неожиданно дрогнул. 40 дней они, значит, здесь, а потом все. Наверх им ходу нет». «Почему?» – прошептала Юля. «Они жить не хотят», – так же тихо ответил механик. «Так зачем им вечность?» Снова в теле. Снова в человеческом теле. Руки, ноги, бьющееся сердце, дыхание. Как же это оказывается здорово – просто дышать, моргать, чувствовать легкий голод, чувствовать, что пересохли губы. Ведь они есть губы. Но насколько же все иначе? Привычное ощущение владения телом и понимание новых возможностей. Он еще не воспользовался ни одной из своих запредельных способностей, но уже знал о них все, о том, что может, о том, сколько у него сил. «Чертов Супермен!» И улыбнулся собственной шутке. Улыбнулся так, как научился, будучи искрой. Одной только душой, без движения губ. В этом есть что-то глубокое, улыбаться душой и что-то безобразно мелкое. Ведь улыбка предназначена не только тебе. Ведь улыбку нужно не только почувствовать, но и увидеть. Только тогда она будет настоящей улыбкой. Хватит философствовать, пора приниматься за дела. Да, чертовы дела. Поганые дела, которые он по недосмотру оставил. При воспоминании о них настроение начало было портиться, однако как же хорошо вернуться. «Как он, Ираклий?» — поинтересовался здоровяк. Трой бандит обернулся и посмотрел на лежащего Андрея. «Валяется. Чем же его прихватило?» «Я смотрел вены», — бросил третий бандит, тот, что сидел сзади. «Чистые вены, он не наркоман». «Шота в таких делах не ошибается», — осклабился здоровяк. Шота, который плотно сидел на героине, криво усмехнулся. «Может, он припадочный? А тебе не пофигу?» Ираклию надоело бессмысленный разговор. «Припадочный, психованный, какая разница? Жить ему осталось час. А то, что он без сознания, так нам же легче». Веснин чуть-чуть на толщину волоса приоткрыл глаза. Он лежал на спине, а потому видел боковое окно внедорожника, затянутое облаками неба и верхушки деревьев. За то время, пока он приходил в себя и прислушивался к разговорам похитителей, машина успела выехать из города. «Понятно. Путешествие в один конец. Интересно, у них есть какое-то любимое место? Да вряд ли. Каждый раз разное, так безопаснее. Зато стрелять в машине не будут, уже хорошо». Никогда, несмотря на то, что состояние свое Веснин нажил в лихие 90-е годы, он не переживал подобных приключений. Однако психологию уголовников Веснин знал неплохо. Навидался и представлял, чего от них ожидать. К сожалению, подтвердились худшие опасения. Если бы на Андрея наехали с целью вымогательства, молодой парень, получивший огромное наследство, лакомый кусок для бандитов, его постарались бы запугать. А эти, судя по разговорам, общаться с пленником не намерены. Они и приказ выполняют. Ну и ладно. Раз так, значит так. Он очнулся. Уверен, Шота? Конечно, уверен. Бандит ударил парня ногой. Зенки приоткрыл и в окно таращится. Думал, не замечу. Еще один удар. Обмануть хочешь? Главное выбрать правильную линию поведения. Веснин открыл глаза и проныл. «Кто вы такие?» Неплохо бы пустить слезу, но не получалось. Самоуважение не позволяло. Ладно, обойдемся дрожащим голосом и жалким видом. «Мы твои друзья», — сообщил бандит с переднего сиденья, Ираклий, то есть. «Тебе плохо стало, понимаешь? Мы тебя спасли на улице. Подняли и повезли». Веснин сморщил лицо. «Я помню, как меня замутило». «Вот видишь, ты все помнишь. И все понимаешь». «И куда вы меня везете?» «В больницу». «Нет-нет, лежи». Веснин попытался подняться, но что-то наступил ему на грудь. Жест, плохо вяжущийся с дружелюбным тоном Ираклия. «Лежи, дорогой, тебе ведь плохо. А скоро будет хорошо, совсем скоро». «Мне кажется, вы мне врете», — горьким тоном произнес Веснин. «Когда кажется, креститься надо», — наставительно заметил Ираклий. «Я крещеный». «Молодец». «А вы?» Сидящий за рулем здоровяк хмыкнул. Ираклий и Шота обменялись удивленными взглядами. «А тебе зачем?» «Убийство ведь грех смертный», — вздохнул Веснин. «Не боитесь брать на душу?» «Отмолим», — пообещал Ираклий. «За нас не волнуйся». «Не впервой, да?» «Да, парень, не впервой». Упоминание о грехе бандиту не понравилось, то он стал жестче. «Ты лучше помолись, раз верующий». Веснин тяжело вздохнул. Он сообразил, что разговаривает с уголовниками чересчур уверенно, и решил продемонстрировать слабость. К счастью, похитители не обратили внимания на необычное спокойствие пленника. Да и времени у них на это не осталось. Здоровяк свернул с дороги, Юкон немного потрясся по колдобинам проселка, после чего встал. «Приехали». Утруждать себя бандиты не стали, а шоссе отъехали метров на 100. До них то и дело долетали звуки проезжающих по дороге машин. «Яма где?» «Туда идти надо», — здоровяк показал куда. 20 шагов». «Лопаты там?» «Ага», — Веснин опустил голову. «Отпустите меня, пожалуйста». «Извини, пацан, но у нас контракт», — Ираклий кивнул. «Шагай». «Мне отец оставил 100 миллионов, я отдам половину». «В другой раз, парень», — бандит выразительно посмотрел на Веснина. «Иди сам, или что-то тебя ударит». Здоровяк двинул вперед, показывать дорогу. Веснин, вслипнув, пошел за ним, чувствуя на спине взгляды двух других уголовников. Их беспокоило только одно, чтобы не появились случайные свидетели. Самого парня бандиты в расчет не принимали. На что он способен против троих? Ни на что. Но и рисковать они не станут. Выстрелят сразу, едва дойдут до места, чтобы без разговоров и соплей. Пальнут в затылок, спихнут тело в яму и закопают. И знак подавать никакой не будут, чтобы жертва не запаниковала. Здоровяк сделал резкий шаг вправо. «Правильно. Показывает, что яма рядом. А значит...» Веснин не позволил Ираклию выстрелить. Молниеносно развернулся, отвел направленный на себя пистолет в сторону, изогнулся и ударил бандита ногой в висок. Следующий выпад — шота. Снизу вверх подбородок, тут главное направление. Ну и сила удара, конечно. Хруст позвонков подтвердил, что все сделано правильно. Теперь нырок в сторону, разворот и последняя атака. Здоровяк. Уголовник успел выхватить пистолет, но зачем он ему? Разве что застрелиться. Поспеть за стремительно передвигающимся Весниным бандит не мог даже в теории. Пропустил удар в кадык, зашатался и полетел в яму, которую заботливо выкопал для жертвы. Вот и все. Несколько секунд Веснин стоял, внимательно прислушиваясь, а затем, не уловив ни посторонних шорохов, ни чужого дыхания, вернулся и перенес в яму шоту. Последнего бандита взял подмышки, усадил спиной к дереву и отвесил несколько пощечин. «Слышишь меня?» «Еще пара ударов». Уголовник застонал и открыл глаза. «А! Ты Ираклий, да?» Во взгляде бандита недоумение. И еще злость. И еще жажда убивать. Дай шанс броситься, зубами рвать будет. Шанс вроде есть, руки-ноги не связаны, но бросаться уголовник не спешил. Похоже, понял кое-что насчет своих шансов. «Ты Ираклий?» «Да», — бандит сглотнул. «А ты кто?» «Не тот, кого вам велели взять», — спокойно ответил Веснин. «Врешь! Лицо одно». «Лицо одно, искра другая». «Что?» «Неважно», — махнул рукой Веснин. «Ты жить хочешь, Ираклий?» «Ты не оставишь», — буркнул бандит. «Почему?» — удивился Сергей. «Веревка в машине есть?» «Да». «Свяжу тебя и оставлю. Мне брать лишний грех на душу ни к чему, Ираклий. Я ведь не ты, кровью не кормлюсь». И мягко добавил. «Только на вопросы мои ответь». «А парни?» «Им не повезло. А твоя жизнь в твоих руках». Некоторое время бандит напряженно обдумывал предложение. Хотя чего тут обдумывать? Жить хочется. Хочется так, что слезы из глаз. Оставалось решить, можно ли доверять страшному пацану. И что он будет делать, услышав отказ. Просто убьет? Или начнет задавать вопросы по-другому? Ираклий хорошо знал, как можно расспрашивать несговорчивых клиентов, и чувствовал, что паренек не дрогнет. Двоих ведь убил и не поморщился. «Спрашивай». «На кого работаешь, Ираклий?» «Зачем тебе?» «Я, знаешь ли, не совсем хорошо понял, почему меня похитили. Нужно встретиться с твоим начальником и поговорить. Уверен, мы найдем общий язык». Сергей помолчал. «Кто велел меня похитить, Ираклий?» Тишина. «Ты что, Зоя Космодемьянская, что ли, а? Я ведь тебя спрашиваю, чтобы время сэкономить. Будешь молчать, отрежу тебе палец, отвезу друзьям и пробью по картотеке. Узнать, на кого ты шестеришь, так же легко, как высморкаться. Так что давай, Ираклий, пожалей себя, я ведь тебе не только палец отрежу, если ты меня разозлишь». Ираклий знал, как правильно обещают. Не угрожают, нет, именно обещают. Как говорят, когда твердо уверены в том, что сделают. Паренек говорил правильно, он отрежет. Кто велел меня похитить?» «Давид Грыгадзе». «Никогда не слышал», — Веснин покачал головой. «Я что, ему денег должен?» «За тебя заплатили». «Кто?» «Не знаю». «Логично», — Сергей почесал в затылке. «Где мне искать Давида?» «Обычно он допоздна сидит в Кахетинской лазе». «Очень хорошо». Сергей поднялся на ноги и направил на бандита пистолет. «Ты обещал!» «Я не стал тебя мучить, как ты того заслуживаешь», — пожал плечами Веснин. «Так что ты выигрыши».